Глава 4. Касты. В Вирт мне удалось нырнуть лишь через 4 часа, что сильно бесило. Не хотелось упускать драгоценное время, но быстрее справиться с ворохом организационных проблем никак не получилось. Причем проблемы эти не уменьшались, а наоборот увеличивались, словно снежный ком. Когда все собравшиеся, включая моих друзей, отошли от шока, вызванного моим заявлением, то посыпались вопросы, но вдаваться в подробности было некогда. Поэтому я просто рассказал, что смогу временно отключить устройства, которые дарканцы установили вокруг нашего Солнца. Именно эти биоэнергетические примочки притеч генерируют импланты, используя для этого силу звезды, которые при прохождении через сумрачный купол, организованный пришельцами за счет тысяч спутников, объединенных в единую сеть, изменяют свои свойства и превращаются в оружие, совмещенное с рабскими цепями. Перед тем, как Салаздун обрубил связь с Сайберсетью, Тень выяснила, что дарканцы умудрились получить доступ к списанному оборудованию притеч, которое те использовали на заре зарождения жизни в нашей галактике. Воспользовавшись тем, что эти устройства больше не имеют связи с центральным мозгом притеч, дарканцы использовали их для порабощения других цивилизаций. Как только я захвачу орбитальную станцию, то смогу связаться с центральным мозгом притеч и попросить его отключить их. А к тому моменту, как завершится процесс интеграции генного кода людей в эталонную базу, прислать новые, способные генерировать импланты уровня Cyber 4.0, как и полагается по их законам. Ну а спутники дарканцев можно будет попросту отключить и вернуть на Землю родное Солнце. На спутнике, кстати, у меня тоже есть свои планы, но до этого пока еще очень далеко. Как только я обрисовал народу перспективы, остро встал вопрос кадров. Требовались помощники, на плечи которых можно будет переложить часть проблем. Тут мне пришлось довериться соратникам, так как весь мой круг общения был уже здесь. Винт предложил провести выборы в присоединившихся резервациях. Пусть люди сами выдвинут подходящих кандидатов в правительство Федерации, которые будут отстаивать интересы своего субъекта. Для начала пару человек от резервации, а там видно будет. Идея мне понравилась, только я решил ее немного доработать и сделать голосование открытым. То есть каждый человек в резервации мог проголосовать за того, кого считал достойным уважения. Разве что за себя голосовать было нельзя. Заодно можно и проверить, пользуется ли авторитетом среди рядовых жителей руководство резервации. На голосование выделил все те же 3 минуты, чтобы избежать давления со стороны. Нет у нас пока столько верных людей, чтобы следили за порядком и честностью выборов. Вторым, уже личным фильтром, я проверял избранных кандидатов. Если среди них находился тот, кто проголосовал против вступления в Федерацию, отбраковывал и вызывал следующего по количеству набранных голосов. Винт, Аст и Элли тоже активно привлекали к вопросу формирования правительства своих знакомых. Их мнению я доверял, поэтому число прибывающих в Центр управления резервацией людей возрастало. Народ с обалделыми глазами рассматривал незнакомое оборудование пришельцев, знакомился между собой и живо обсуждал события, начавшие развиваться стремительнейшим образом. В итоге собралось 67 человек, и я начал первое заседание правительства Федерации Кайбер. Народ уже более или менее успел ознакомиться с загруженной всем на чипы информацией, так что тратить на это время не пришлось. Понятное дело, что времени, чтобы разобраться во всех тонкостях, было слишком мало, но это можно делать и по ходу дела. А Тень продолжит выкладывать в закрытую правительственную сеть новые данные, не предназначенные для широкой огласки. Материальная база клана Кайбер в Мирестере на данный момент составляет около 2,5 миллиардов золота. Курс обмена золота на кредиты составляет 1 к 3. Тут народ пооткрывал от удивления рты. Еще бы. Только что я сообщил всем, что обладаю богатством, приблизительная оценочная стоимость которого равна примерно 7,5 миллиардов кредитов. То ли еще будет. В ближайшее время казна клана должна пополниться еще как минимум на 200 миллиардов, но, скорее всего, больше, так как партнер меня предал и попытался убить, но не преуспел, а за нарушение договора система Эстри наказывает очень строго. Добил всех собравшихся я. Я прочитал, что сайберпространство регулирует рынок самостоятельно. Если начать конвертировать такие огромные суммы золота в кредиты, можно обрушить обменный курс. Первым опомнился новоиспеченный ИО министра экономики Аст. «Согласен», — кивнул я. «Поэтому будем продавать игровое золото небольшими партиями и наблюдать за обменным курсом. Предлагаю платить людям за работу не кредитами, которых у нас мало и которые потребуются для закупок на галактическом рынке, а золотом». «Здравая мысль», — поддержала Астая. «С учетом резко подешевевшего продовольствия, люди, скорее всего, будут держать основную массу денег в игровом золоте. Мы уже начали активно готовиться к появлению большого количества игроков. Клан Кайбер выкупил большую территорию в столице фракции Хаоса, и сейчас там идет активное строительство. Я планирую обеспечить жильем всех новых членов клана. Также на территории будут оборудованы всевозможные мастерские для крафта нужных клану предметов, а также построено несколько приличных трактиров. По поводу продовольствия», — вновь взял слово Аст. «Предлагаю все же ограничить продажу еды. По крайней мере, пока не будет решен вопрос с поставками пищевого субстрата. А то, судя по статистике, особо ушлые уже начали затариваться пищевыми картриджами впрок». «Согласен», — кивнул я. «Тень, установи временный лимит на 5 порций в сутки. Возражения?» В ответ все качают головами. «Тем, кто пожелает покинуть резервацию, надо будет оформить соответствующие запросы, ограничения для них будет снято. Они смогут отоварить свои кредиты и покинуть резервацию. Как только это случится, их чип отключится от нашей сети, и дальнейшая судьба этих людей меня более волновать не будет». «Разумно», — прокомментировал Аст. «Теперь переходим к вопросу ресурсов. От теневиков нам достались практически полные склады, но расслабляться не стоит. В городе еще полно ценностей, которые нам пригодятся для крафта. Как только я получу доступ к галактическому рынку, появятся новые рецепты, и ресурсы начнут улетать очень быстро. Нет смысла покупать их на рынке, когда в наших силах отыскать практически все необходимое самостоятельно. В связи с этим предлагаю ограничить ассортимент товаров в торговых автоматах и оставить там только общебытовые предметы, для крафта которых не нужны редкие элементы. Одежда, мыло, зубная паста и остальные вещи теперь выдаваться бесплатно не будут. Но крафт всего этого стоит сущие копейки. Этот шаг избавит нас от ненужных трат ресурсов». «А технологичные предметы будут доступны лишь избранным?» — задал вопрос крепкий парень по имени Волк из соседней резервации, который набрал приличное количество голосов. «Не избранным, а специализированным подразделением Федерации», — поправил его я. «Причем обеспечение людей экипировкой как в реале, так и в вирте клан Кайбер берет на себя. В связи с чем объявляю создание нескольких структур. Первая — каста военных Федерации Кайбер. Основные задачи — обеспечение безопасности гражданского населения вне резервации, уничтожение сумрачных тварей, охрана поисковых групп и отрядов строителей в реале и в вирте. Основная ударная сила клана в вирте. День военного будет разделен на две части. 12 часов вирта, где боец будет проходить обучение, фармить мобов, повышать уровни умения, участвовать в массовых рейдах, и 12 часов реала, где будет примерно то же самое, только в руинах города. Лидером касты назначаю Эсту». Кивок в сторону темнокожей воительницы, которая после моих слов широко улыбнулась. «Эста лично займется отбором бойцов». «Мужики не станут подчиняться бабе», — возразил Волк. «Ну так попробуй справиться с бабой», — предложил я ему. Парень демонстративно хрустнул кулаками, на что подруга лишь ухмыльнулась и передала Элли субмолекулярный клинок и импульсный пистолет, а потом отключила еще и мускульные усилители комбинезона. Народ зашумел в предвкушении и расступился, образовав вокруг замерших друг напротив друга бойцов круг. Нет, все же в нас до сих пор осталось что-то звериное. Я заметил, как у большинства людей заблестели глаза. Еще бы, сейчас прольется кровь. Волк рванул вперед и обрушил на Эсту серию вполне хорошо поставленных ударов, но куда ему было тягаться с Эстой, техникой которой занимались лучшие мастера боя в Эстере. Тренированное тело позволило с легкостью воспроизвести навыки, полученные в вирте. Волк отправился в глубокий нокаут уже на исходе первой минуты. «Снимаю свое возражение». С трудом поднимаясь на ноги и потирая челюсть, проговорил Волк спустя минут 5. «У этой девушки стальные яйца». «Пойдешь ко мне замом?» — неожиданно предложила Эста, а тень перевела ее слова всем. «А пойду». Также неожиданно согласился волк и первым протянул ей руку. «Вот, и отберите минимум 3000 человек», — подытожил я и продолжил. «Вторая структура — полицейская каста. Основные задачи — обеспечения правопорядка в резервациях, а потом и в городах Федерации Кайбер, и отлов нарушителей закона. Развитие и помощь клану в Вирте обязательно. Без Вирта вообще не обойтись никому. Зачем тратить время на сон, когда можно нырнуть в Вирт и заработать сайбер-кристаллы как для Федерации, так и для себя лично? Кстати, Федерация будет скупать сайбер-кристаллы у всех желающих за кредиты или золото. Аст, сделай пометку. Возглавит касту Тао, когда завершится его реабилитация. На первых порах хватит сотни полицейских на резервацию. Я собираюсь поручить другу возглавить еще и отдел разведки и контрразведки, но афишировать это пока не буду. Следующая структура — каста целителей, произнес я, и, судя по лицам собравшихся, мне удалось всех удивить. Первое время целители будут пользоваться технологиями, а спустя полтора года, когда завершится процесс интеграции генетического кода людей в эталонную базу предтеч и получится модернизировать импланты до уровня Cyber 4.0, станут развивать соответствующие программы. Как только я разблокирую доступ к галактическому рынку, то закуплю необходимое оборудование и открою в каждой резервации центр исцеления, куда сможет обратиться любой гражданин Федерации. Также, как минимум, один целитель будет приписан каждому отряду военных. Верьте, целители будут выполнять роль хилов в составе своих же групп и участвовать в рейдах. Лидером касты назначаю Элли. Набери пока 300 толковых людей. Я помню, что невеста не хотела бы чистым хилом. Но сейчас у меня нет другого человека на столь ответственную должность. Вот организует работу касты, подберет кадры, вырастет себе замену. Тогда и сниму с нее полномочия. Четвертая структура — научная каста. Чужие технологии — это хорошо, но и свою науку стоит развивать. По крайней мере, надо максимально быстро постараться восстановить утраченные после вторжения дарканцев земные технологии. В Вирте таким людям я бы предложил заниматься магическим крафтом и конструированием. В этой области люди смогут использовать свой мозг по полной программе. Лидером касты назначаю Винда. Кивок в сторону технаря. Он, как никто другой, подходит на эту должность. Задержись после собрания. У меня есть для тебя важное задание. Есть, шеф, — шутливо козырнул приятель. И пока что последняя структура. Каста поисковиков и каста строителей. Поисковики будут ходить в рейды вместе с военными и собирать необходимые Федерации ресурсы в реале, а в Вирте работать добытчиками. Клану в Вирте нужны ресурсы для развития не меньше, чем Федерации в реале. Ну а чем будут заниматься строители, думаю, пояснять не надо. В скором времени я обзаведусь технологией, при помощи которой получится разбирать ветхие здания и на этом месте возводить новые. Ну а в Вирте на этих людях будет обычный крафт. Расходников клану требуется немеренно. Кто возьмется за организацию работы этих каст? Народ откровенно офигевал от валяющейся на них информации, но два человека, которые пожелали возглавить гражданские касты, нашлись. «Отлично», — улыбнулся я. «Даю всем неделю на подбор кадров и постановку задач людям. Предупредите всех, что те, кто через неделю не определится с кастой, будут депортированы за пределы Федерации. Халявщики мне не нужны. Я могу телепортировать кого угодно в рандомную резервацию. Пусть те, кто не желает работать, имеют это в виду. За выплатой налога и выполнением обязанностей будет следить тень». При этих словах в центре управления появилась голограмма виртуальной помощницы, и она картинно всем поклонилась. «Что по поводу оклада? Какие суммы назвать людям?» — задал резонный вопрос министр экономики. «Военным, полиции, целителям и научникам буду платить 2000 золотых в месяц, а плюсом к этой сумме 20% от добычи во время рейдов. Офицерам предусмотрены надбавки. Остальным буду платить 1000 золотых в месяц, плюс те же 20% от добытого или скрафченного. Добытчикам и крафтерам будут установлены нормы. Все остальное время люди могут заниматься своими делами. Тень составит сменный график, чтобы работа не останавливалась ни на минуту. В среднем, если не халтурить, можно зарабатывать в день кредитов 200». «Солидная сумма затрат вырисовывается», — нахмурился Аст. Уверен, что удастся быть в плюсе. Уверен, улыбнулся я. Очень скоро цена всех ресурсов в Эстере рванет вверх. Высшие не привыкли утруждать себя тяжким трудом. Ресурсы в основном добывали рабы, которые теперь стали свободны. Больше не существует ограничивающих механизмов, которыми можно насильно удерживать народ. Сейчас главное, как можно быстрее привлечь на свою сторону как можно больше бывших рабов с прокачанными профами. Так, может быть, стоит открыть представительство клана Кайбер в других фракциях Эстери? Поступило вполне разумное предложение. Думал об этом, признался я. Но столь масштабный проект мы пока не потянем. Эстери — довольно специфический игровой мир с кучей правил и ограничений. Поймете, когда окажетесь там сами. Основной затык связан с тем, что карты атрибутов там получить довольно сложно. Они выбиваются только из рейдовых боссов. Но первому представителю новой расы оператора сайберпространства полагается уникальный бонус, позволяющий получить ощутимое преимущество. Для меня таким бонусом стала уникальная профессия мастер-рудокоп, позволяющая выбивать вместе с рудой еще и карты атрибутов. Я смогу обеспечить клан нужным количеством карт. Причем в распоряжении клана есть и магические атрибуты, но я один. И, во-первых, чисто физически не смогу обеспечить постоянный рост огромному количеству игроков. Во-вторых, не собираюсь все время долбать жилы. У меня множество других, не менее важных дел. Одна божественная цепочка заданий будет забирать львиную долю игрового времени. Но как только я выполню первую часть квеста, то клану откроется дорога на новый континент, где у нас не будет конкурентов. И тогда будет лучше, чтобы все люди играли за одну фракцию. Хорошо. Мы тщательно изучим всю предоставленную информацию об этом мире. Тень разбила информацию по различным разделам и выдала самую суть без воды. Так что изучать этот массив данных очень просто и невероятно удобно. Спасибо тебе за это. Винт кивнул в сторону голографической проекции виртуальной помощницы. Отлично. Тогда заканчиваем болтать и начинаем работать. Всем присутствующим я выдаю доступ на уровень управления, в казармы и к промышленным копперам. Сенаторы от резервации и их помощники получают еще и доступ к центру управления своей резервации. Тень вскоре сделает перевод с дарканского на земные языки и перепрограммирует оборудование. Центр управления будет вашим рабочим местом, откуда можно наблюдать за обстановкой в уверенном вам объекте и отдавать приказы на чипы подчиненных. Военные, полиция, целители, научники будут жить в казармах уровня управления. Это привилегированные касты. Опора Федерации Кайбер, попасть в состав которых сможет далеко не каждый. Это право надо будет еще заслужить. В каждой казарме по 500 комнат, так что поместятся все. Остальным гражданам будет доступен лишь телепорт между резервациями, но только после закрепления за определенной кастой и начала выполнения своих обязанностей. Всем за работу! В ближайшее время я посещу каждый центр управления и обеспечу связь с Эстери. Народ начал расходиться, и вскоре остались только Элли с Эстой, которые сели за подсвеченные тенью рабочие места и начали шерстить базу данных на предмет подходящих им кадров. Давин, Таст и Спир вместе с помощниками. «Спир, пока побудешь заместителем Тао», — обратился к приятелю я. «Начинай набирать народ в отряды полиции. Делаю упор на хорошую репутацию. Мне не нужны беспредельщики, которые будут обдирать обычных граждан. Тень подберет тебе кандидатов, опираясь на информацию с их чипов. Хорошо себя проявишь. Порекомендую Тао оставить тебя на этой должности на постоянной основе». «Сделаю, Джей». Воодушевился приятель и умчался к своему рабочему месту. «Винт, я отыскал лабораторию Дениса Алексеевича. Выдал я один из своих козырей. Там сохранилось очень много всего ценного. Оборудование, оружие, защитное снаряжение, военная одежда. Но самое главное — информация. После того, как теневики покинули планету, ученый мотался по всей Москве и спасал жесткие диски с компьютеров разнообразных НИИ, академий, лабораторий, военных объектов и еще черт знает откуда. Все это имущество надо максимально аккуратно и быстро доставить в резервацию, оценить состояние, при необходимости почистить и скачать информацию в закрытую научную базу, которую создаст тень. Возьми с собой только проверенных людей. В качестве защиты от сумрачных тварей с вами пойдет Эста. Я бы и сам сходил, но слишком много дел в Вирте. Думаю, о максимальной степени секретности данной операции упоминать не стоит. Вот умеешь же ты удивить, Джей. Сглотнув образовавшийся в горле ком, ответил Винт. Этот парень настоящий маньяк по части всяческих технических приблуд и может сутками ковыряться в железе. Я видел, с каким азартом и предвкушением он осматривал оборудование дарканцев. Не мог дождаться, когда появится возможность начать познавать что-то для себя новое. А тут я со своей информацией выступаю в роли змея-искусителя. «Много добра, говоришь? Нужны грузчики. Привлеку своих дуболомов, что стояли на охране». «Привлекай», — не стал спорить я. «Возьмите с собой побольше рюкзаков. Если надо, используй копперы и первым делом тащите харды с информацией. Все остальное вторично. Справится уже без твоего личного присутствия. Но с оружием поаккуратнее. Пока не получу доступ к галактическому рынку и не раздобуду рецепты, эти стволы — все, что у нас есть. Да, и попробовать скопировать их можно. А плазменное ружье или свой световой меч копировать не пробовал?» — поинтересовался Винт. «Пробовал. Требуется рецепт», — недовольно поморщился я. «В устройстве есть функция создания рецепта, но для этого нужно понимать, как работает то или иное устройство, разбираться в механике, физике, и еще черт ногу сломает в чем. Думаю, разобраться с нашим примитивным оружием не составит особого труда. Уж с пистолетами и патронами так точно. Вот и первая задача твоему научному отделу. Работайте. А я заскочу в Центр управления резервации Федерации. Тень подключит все капсулы к Эстере, а потом нырну в Вирт. Элли, Эста, у вас наивысший доступ, как и у меня. Тень сделала соответствующие настройки», — отвлек я девушек, оживленно обсуждающих кандидатов в свои касты. «Пока меня нет на месте, вы вправе говорить от моего имени и решать возникающие проблемы. Мне надо разобраться с теневой гильдией, но как только поступит первый налог сайберкристаллов, выдерните меня. Захватить орбитальную станцию важно максимально быстро. Не парься, Джей, все будет в шоколаде. Мы тут с Элли разрулим все вопросы. Если кого-то что-то не устраивает, тот получит в бубен. Только не наглухо, пожалуйста». С трудом подавив улыбку, попросил я, в то время как Элли не сдержалась и все же прыснула в кулачок. «Это как пойдет», — картинно вздохнула Эста. «Ничего не могу гарантировать». Пришлось обреченно махнуть рукой. «Эста неисправима». Поцеловав на прощание, Элли отправился к телепорту. «Поскорее бы закончить все дела и залезть в Вирт. Я буквально сгораю от нетерпения и любопытства. Мне интересно, какую компенсацию мне предложит теневая гильдия за свой грандиозный косяк, помимо уже оговоренных в контракте неустоек. Эта организация очень дорожит своей репутацией, а я могу низвергнуть ее в такой глубокий минус, что гораздо легче будет распустить гильдию и основать новую с другим названием. Но это будет уже совсем не то». «А Килону придется очень дорого заплатить мне за предательство».